пышных слов, не нужно пламенных речей. Я не хочу лишь на слова тебя превозносить, мой Бог. Хочу, чтобы в моих делах тьмы и враг души, как цепью мир грехом сковал, хранит владения свои, что Божий свет не проникал, небесный свет души. Я не хочу лишь нас.